Поджилки все еще тряслись у Фэнзе. И она со всех ног бросилась в кабинет осенней свежести. Но едва она обогнула горку, как ей показалось, что впереди мелькнула человеческая тень. Фэнзе подумала, что это какая-нибудь из здешних служанок, и окликнула: «Кто это?» Ответа не последовало. Фэнзе окликнула снова, но тень не отозвалась, стремительно метнулась прочь и скрылась. После этого Фэнзе почудилось, что у нее за спиной кто-то говорит: «Тетушка, неужели вы меня не узнали?» Фэнзе стремительно обернулась и увидела неподалеку от себя красивую, изящно одетую женщину. Женщина показалась ей знакомой, но она не могла вспомнить, где ее видела. «Тетушка, вы, как и прежде, наслаждаетесь богатством и роскошью», — продолжала женщина. «И как вы могли забыть мой наказ заботиться об укреплении благосостояния нашей семьи на многие годы?» Фэнзе слушала ее, опустив голову, но вспомнить, кто эта женщина, так и не могла. «Вы ведь когда-то меня любили», — добавила женщина. «Как вы могли об этом забыть?» Только теперь Фэнзе вспомнила, что это первая жена Дзяджуна, госпожа Цинь Кэ Цин. «А-а-а!» — воскликнула она. «Ведь ты же давно умерла! Как ты сюда попала?» Думая, что это наваждение, она плюнула и собралась уходить. Но, повернувшись, она споткнулась о камень, и в это мгновение словно очнулась от сна и почувствовала, что вся покрыта холодным потом. Хотя Фэнзе была вне себя от пережитого ужаса, она сохраняла ясное сознание. Так как Сяо Хун и Фэн Эр успели вернуться и приближались к ней, она, не желая стать посмешищем и предметом пересуд, поспешно поднялась и сказала: «Почему вас так долго не было? Дайте скорее одежду». Фэн Эр тотчас подала ей теплую одежду, а Сяо Хун подхватила Фэнзе под руку, собираясь вести ее дальше. «Идемте обратно», — заторопилась Фэнзе. «Я только что там была, а они уже спят». С этими словами она торопливо направилась домой, и служанки последовали за нею. Цзялянь уже вернулся. Фэнзе заметила, что он очень бледен, и хотела расспросить его, в чем дело. Но, зная характер мужа, не осмеливалась прямо задавать ему вопросы и легла спать. На следующий день Цзялянь встал во время пятой стражи, собираясь идти к главному цензору Цю Шианю по служебным делам. Но так как было еще рано, он решил сначала просмотреть вестник, присланный накануне и лежавший на столе. В самом начале ведомство чинов сообщало, что государь распорядился избрать в ведомство достойного человека на должность Джунлана. Затем ведомство наказаний опубликовало сообщение генерал-губернатора Юннани Ван Джуна о том, что им поймано 18 контрабандистов, провозивших через границу ружья и огневое зелье. Во главе шайки стоял Бао Инь, слуга Гуна, умиротворителя государства Дзяхуа. Немного подумав, Цзялянь стал читать дальше.